Первое письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Коринфе. Глава первая. От Паула, призванного быть посланником Иисы Масиха по воле Всевышнего, и от брата Сосфена, коринфской общине верующих, которая принадлежит Всевышнему, освященным в единении с Иисой Масихом, призванным быть его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах обращается к имени нашего повелителя Иссы Масиха, повелителя их и нашего. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от повелителя Иссы Масиха. Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Иссу Масиха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всем. И во всяком слове, и во всяком познании, так как наше свидетельство о Масихе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждете явления нашего повелителя Иссы Масиха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего вечного повелителя Иссы Масиха вам оказаться непорочными. Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его духовным сыном Иссой Масихом, нашим повелителем, верен своему обещанию. Я умоляю вас, братья, во имя нашего повелителя Иссы Масиха, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в духе и в вашем понимании истины. Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я сторонник Паула», другие: «Я Аполлоса», третьи: «Я Кифы», четвертые: «А я сторонник Масиха». Неужели Масих разделился? Или, может, это Паул был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду во имя Паула? Нет. Хвала Всевышнему, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа и Гая. Так что никто из вас не может сказать, что он прошел обряд во имя мое. Да, еще я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном, и домашними его. А больше не помню, чтобы я еще над кем-либо совершил этот обряд. Ведь Масих послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать радостную весть и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масиха на кресте потеряла бы свое значение. Те, кто идет к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масиха на кресте — это глупость. Но для нас, спасаемых, это сила Всевышнего. Ведь написано: «Я превращу в ничто мудрость мудрецов, и разум разумных я отвергну». Где мудрец? Где учитель закона? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? И так как по великой мудрости Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Всевышнему было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, а мы возвещаем распятого Масиха. Для иудеев это камень преткновения, а для других народов — безумие. Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масих — это сила и мудрость Всевышнего. Ведь в глупости Всевышнего куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости, и в слабости Всевышнего куда больше силы, чем в человеческой силе. Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Всевышний. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Много ли среди вас было могущественных? Много ли знатных? Но Всевышний избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы развенчать то, что считается важным. так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исой Масихом, который стал для нас мудростью Всевышнего, нашей праведностью, нашей святостью и искуплением. Поэтому, как написано, «Тот, кто хвалится, пусть хвалится вечным повелителем».